Глава первая. Шаги за спиной звучали оглушительно громко. Кэти прибавила ходу, старательно игнорируя липкий расползающийся за грудиной страх. Стук ее каблуков отражался от рыжих кирпичных стен и, сливаясь со стуком сердца, отдавал в пересохшем горле болезненно острой пульсацией. «Ну же, малышка, ты где? Кис-кис!» Страх усилился. Парень, который настигал Кэти в сумраке подворотни, не понравился ей как-то сразу, как и его дружки. Поэтому в баре она старалась держаться от них подальше. Но несколько маргарит, которые она прикончила, чтобы забыть о своей дерьмовой жизни, в какой-то момент сыграли с ней злую шутку, и она потеряла бдительность. «Да стой ты!» Запястье Кэти обхватили влажные холодные пальцы Латиноса. Она попыталась освободить руку, но этот урод лишь еще сильнее в нее вцепился. Теперь наверняка останутся синяки. «Отвали!» – прохрипела Кэти, с трудом подавляя панику и отвращение. С надеждой огляделась по сторонам, но темный закоулок, в который она свернула, заканчивался еще более темным тупиком. Бежать было некуда, а помощи ждать не приходилось. Если только у Мейсона вдруг не вырастут крылья. «А если не отвалю?» «Пожалеешь!» – пискнула Кэти и сама ужаснулась тому, как жалко прозвучал ее голос. Неудивительно, что этот придурок заржал, запрокинув голову к черному беззвездному небу. Вряд ли он мог всерьез воспринять ее угрозу. Кэти снова дернула рукой. И снова безрезультатно. «Ну что ты из себя недотрогу корчишь, м?» Вторая холодная ладонь легла Кэти на задницу и, бесцеремонно съехав вниз, пробралась под подол короткой, обтягивающей ее, как вторая кожа, юбки. «Отвали! Отвали, урод! Слышишь?» Кэти отчаянно забилась в руках незнакомца, изо всех сил его от себя отталкивая. «Но должен же здесь быть хоть кто-нибудь!» Думала она, захлебываясь паникой, словно вонючей болотной жижей. И тут, как ответ на ее отчаянные молитвы, где-то вдалеке послышался рев мотора. Звук приближался, нарастал, так что удерживающий Кэти парень немного отвлекся. Темноту подворотни рассек луч, отбрасываемый фарой приближающегося мотоцикла. «А вот и Дэн. Ты ему тоже понравилась». Кэти дернулась. Из глаз брызнули слезы, то ли отчаяния, то ли боли, которую причиняли ее судорожные попытки вырваться. А потом ужас стал таким сильным, что она будто заледенела. И даже при желании не смогла бы пошевелиться. Лед сковал ее внутренности, заморозил дыхание. Хоть на улице было довольно тепло, казалось, сумея она выдохнуть, изо рта клубами повалит пар. «Эй! Это кто тут у нас?» «Прикинь, говорит, чтобы мы отвалили», — заржал ее преследователь. «Значит, как жопой перед нами вертеть, так ничего, а как переходить ближе к делу, так ты не такая? Знаешь, так дело не пойдет». Второй парень слез с мотоцикла и, поставив тот на подножку, тоже двинулся к Кэти, оскалившись в хищной улыбке. И вот тогда она отмерла. И силы откуда-то взялись на то, чтобы вырваться. Она неловко покачнулась на каблуках, с трудом устояла и начала пятиться от них, медленно, опасаясь неосторожным движением спровоцировать новое нападение. Голая лодыжка коснулась раскаленной выхлопной трубы байка. Кэти вскрикнула и рефлекторно склонилась, потирая место ожога. От нагретого за день асфальта шли волны тепла. Будто оттаяв, слезы вновь брызнули из глаз и побежали по щекам полноводными серебристыми реками. Понимая, что теряет время, Кэти резко выпрямилась, шмыгнула носом и отступила назад. Но поздно. У нее всего-то и было несколько секунд на побег, а сейчас и их не осталось. Одним стремительным движением ее, как котенка, схватили за шкирку и больно впечатали в стену. Ткань модной кофточки предательски затрещала. Кэти всхлипнула, с ужасом наблюдая, как к ней приближается перекошенное похотью лицо насильника. От него несло перегаром и сигаретным дымом. И от этого, а может от страха, желудок Кэти конвульсивно сжимался. В любой момент ее могло вырвать. «Нет, пожалуйста, нет!» «Ну-ка, убери от нее свои грязные лапы!» Послышался негромкий, но оттого не менее внушительный голос. Кэти всхлипнула. Ноги подкосились от облегчения. Она обмякла, нисколько не сомневаясь, что теперь все будет хорошо. И пусть потом ей влетит по первое число, прямо сейчас все будет хорошо. «Мэй!» – прохрипела она и даже, кажется, отключилась на пару секунд, не справившись со своими эмоциями. Кэти не думала, как будет объяснять мужчине, почему она здесь очутилась. Она вообще ни о чем не думала, кроме того, что ей самой больше ничего не угрожает. Он не даст ее в обиду. Скорее, сам умрет. «Иди!» — рявкнул Мейсон, обжигая Кэти злым черным взглядом. Бог его знает, как она умудрилась рассмотреть эту злость в серой, поднимающейся от асфальта дымке. «Эй, мужик, валил бы ты отсюда!» — ворвался в их диалог мерзкий голос Латиноса. «Кэти, иди, немедленно, сейчас!» Кэти неуверенно попятилась, и в этот самый миг из-за серой пушистой тучи выкатилась луна. В ее скупом серебристом свете блеснула сталь. «Мейсон?» «Пошла вон!» Этому окрику Кэти не могла не подчиниться. Схлипывая и волоча ноги, будто ее подстрелили, она торопливо зашагала вверх по улице. Прошла, может, пару десятков метров, когда раздались первые звуки драки. Кэти шарахнулась за мусорные баки, выстроенные в ряд у стены, и только тогда обернулась. С губ слетел всхлип, и чтобы не зарыдать в голос, ей пришлось крепко зажать рот ладонью. Это она во всем виновата. Она. С тех пор, как в автомобильной аварии погибли ее отец и маленький брат, Кэти только и делала, что совершала глупости. Ей казалось, что грузовик, влетевший в машину отца, все еще по инерции движется. Прямо на нее. «Да ладно!» «Это же Мейсон Хилл! Валим!» Кэти высунулась из-за бака, двигаясь на четвереньках, а когда увидела, что Мейсон остался один, вскочила и, прихрамывая на одну ногу, помчалась к нему. «Я тебе куда сказал идти?» рявкнул тот, обхватывая ее за плечи огромными, как деревья, ручищами. «Не знаю», прокаркала Кэти. В ответ на ее слова Мейсон выругался. «Да так грязно!» как никогда себе не позволял вне поля. Кэти удивленно открыла рот и отшатнулась, потому что на нее смертоносным цунами обрушилась плещущаяся в холодных глазах ярость. «У тебя кровь!» – пролепетала она и зачем-то потянулась пальцами к уголку его чувственных сейчас презрительно поджавшихся губ. «Это все, что ты мне можешь сказать?» «Нет», – потупилась Кэти, испытывая жгучий и душный стыд. «Прости меня, пожалуйста!» Не удержалась, всхлипнула. Чуть в стороне послышался вой полицейской сирены. «Твоя рука не пострадала?» «Моя рука? Моя, мать его, рука? Это все, что тебя волнует?» Кэти закусила губу, не совсем понимая, почему Мейсон так взъелся на ее вопрос. Его вбрасывающая рука стоила миллионы долларов, и если бы он травмировался... «Да, с тобой все хорошо? Папе бы не понравилось, если бы ты повредил свою руку». С трудом соображая от охватившего ее второй раз за вечер облегчения, Кэти бессильно повесила руки вдоль тела, напрочь забыв, что ей нужно придерживать края разорванной кофточки. Зажмурилась, скороговоркой поблагодарила небо за то, что ей удалось избежать беды, и с шумом втянула воздух. Кажется, впервые вот так. Полной грудью за всю эту долбаную ночь. «А видеть тебя такой, твоему папе понравилось бы?» Мейсон чуть сощурился и легонько ее встряхнул. «Плевать, его больше нет!» Злые слезы обожгли щеки. Кэти оттолкнулась от стены и обвела взглядом подворотню. В какое же дерьмо превратилась ее жизнь в последнее время? «Да, ты права. Его нет, и нам всем от этого больно. Но зачем ты подливаешь масло в огонь? Твоя мать, наверное, места себе не находит». «Опять моя мать? Все только о ней и говорят, как будто эта потеря коснулась ее одной». Слова крошились, перемалывались в ее сжимающейся от слез глотке и ранили. Кэти жалобно всхлипнула, спрятав лицо в ладонях. Боль от потери была такой сильной, что все чаще Кэти казалось, что ее сердце не вынесет. Ее отец был одним из лучших квотербеков всех времен и народов, и его неожиданный уход стал трагедией национального масштаба. Но никто во всем мире не мог понять, чем он обернулся для Кэти. «Послушай, котенок, я знаю, как тебе плохо, но, Иисусе, то, что ты творишь в последнее время...» «Я ничего такого не делаю». «Да? А это? Что это?» Мейсон обвел ее брезгливым взглядом. «Да Шон в гробу перевернулся бы, если бы увидел тебя в этих шлюшьих тряпках». Слова Мейсона ударили Кэти наотмашь. «Я не шлюха!» – прошипела она и задрала голову, чтобы заглянуть стоящему перед ней великану в глаза. «Хватит читать мне нотации! Ты мне не отец, хотя и очень стремишься занять его место!» Кэти пожалела о своих словах прежде, чем они сорвались с ее поганого языка. Потому что даже вот так, в запале, отдавала себе отчет, насколько они несправедливы. В прессе могли выдумывать все, что угодно, но Мейсон для ее отца никогда не был соперником. Преемником – да. Талантливым учеником – да. Занозой в заднице, головной болью и в то же время его главной надеждой и лучшим другом. «Прости, Мейсон». Он покачал головой и выставил вперед огромную ладонь, будто веля ей заткнуться. Кэти всхлипнула, шагнула вперед, но споткнулась о взгляд, сползший непозволительно низко. Туда, где в разодранной до пупа кофточке, натягивая чашечки прозрачного лифчика, взволнованно вздымалась ее грудь. «Мейсон?» «Занять его место?» Зло повторил тот и медленно поднял взгляд. А потом, кажется, совершенно утратив над собой контроль, шагнул вперед, оттесняя девушку к кирпичной стене. В горле Кэти в мгновение пересохло. Она судорожно сглотнула, но это не помогло. И между ними стало что-то со страшной силой закручиваться. Это что-то накатывало беспощадной, разрушающей все на своем пути волной, заставляя сердце биться чаще и глуше. «Ну что ты, разве тогда я смог бы позволить себе вот это?» Мейсон дернул ее на себя, наклонился и впился в ее рот жадным злым поцелуем. Он будто и не целовал, а жалил. Впивался в нее жарким и влажным ртом, обсасывал язык и стонал что-то, ругался прямо в ее широко раскрытые для него губы. И это было так правильно, так сладко, что Кэти, совершенно потерявшись в происходящем, позволяла ему то, что никому и никогда бы не позволила. Сжимать в ладонях ставшую непривычно чувствительной грудь, скользить ниже по бедрам и ногам под узкую юбку. Сжимать твердыми пальцами упругие ягодицы. Звук полицейской сирены приближался. Он и вернул Мейсона в чувство. Мужчина дернулся, медленно убрал руки и, будто не доверяя себе, отступил от Кэти как можно дальше. Провел ладонью по волосам в каком-то беззащитном мальчишеском жесте, а Кэти стояла, не шевелясь, оглушенная, не понимающая, как такое вообще могло случиться. «Это ошибка». «Да». Кэти скрестила на груди руки и отчаянно затрясла головой. «Которая лишний раз доказывает, что нельзя расхаживать перед мужиком полуголой. Ясно?» «Да». Кэти с шумом сглотнула и уставила себе под ноги. Ее слегка потряхивало от произошедшего, и она не знала, куда девать глаза от ужасного, обжигающего нутро стыда. «Я отвезу тебя домой. Постарайся, чтобы мать тебя не увидела в таком виде». «Она столько пьет в последнее время, что наутро не вспомнит, даже если я голой танцую перед ней танец черлидерш», — горько прошептала Кэти, обхватывая себя руками за плечи. «Ей нелегко, как и всем нам». Дай Кристал время». Мейсон развернулся на 90 градусов и пошел вперед широким уверенным шагом. Кэти засеменила следом. Ноги гудели, тело ныло. Внизу живота поселилось незнакомое сосущее чувство. Плоть между ног стала удивительно чувствительной, так что даже касание тонких трусиков ощущалось невыносимо остро. Наверное, Мейсон прав. То, что случилось, было ошибкой. И Кэти просто не представляла, как ее забыть или исправить.